«Нахрена ты это сделала? А если она кому-нибудь расскажет? Тебе нельзя сейчас воскресать, Самир!» Илья наградил его укоризненным взглядом. «Кто-то крепко взял тебя за яйца, причем шакалы сидят слишком высоко. Даже я не смог их достать. Твою жену мы охраняем. Для нее нашу клинику оборудовали, лучших гинекологов туда притащили. Угомонись и жди. Потребовалось время, чтобы подмять всех работников твоей сестрицы под нас, но теперь все нормально. За ней тщательно смотрят. Дождемся срока и увезем». Сабуров раздраженно оттолкнул от себя врача, что метил иглой в вену. «Я хотел возместить себе все, что недополучил от родителей, подарив это своим детям. Хотел быть хорошим отцом. А сейчас даже не вижу, как он растет под сердцем матери». «Ты увидишь, как он родится. Обещаю, брат». «Я оставил их в самое сложное время. Пока я здесь отлеживаюсь, она там одна». «Она не одна. Она без меня!» — рявкнул так, что врач попятился к двери. Холодным спокойствием Самир больше не мог похвастаться. «А я не могу ходить. Не могу защитить их. Валяюсь здесь, как грёбаное бревно». «Ну что опять разбушевался?» В комнату вошел монгол, пропустил к двери врача. «Опять доктора обижаешь? Я бы на его месте тебе уже галоперидола кубиков 10 всадил». Илья поднялся со стула, сунул руки в карманы брюк. «Ноги твои скоро бегать будут, а жена родит, и снова будете вместе. Пока потерпи, так нужно. Если оживешь сейчас, на тебя всех собак повесят. Нам это не нужно. Не забывай, кто мы. Мы твои друзья. Мы не позволим обидеть твою женщину, Самир». Он знал, что Настя в безопасности, но не знала этого она. И это все меняет. «Никаких сроков. Привезите ее ко мне. Сегодня. Сейчас».